это же чудо, что мы Христа познали, и что дорогой трудной светлой шагаем дали, аккомпанирует ветер нашим хорошим песням. Даже печали встретить легче, когда мы вместе. Вместе легко идти нам, в деле сильны мы вместе. К небу летят мотивы наших призывных песен. Лучше за дело взяться, а не грустить в ненастье. Если уж разобраться, мы же владельцы счастья. Аминь.